Глава 10. Обстоятельства сложились так, что на приятное времяпровождение перед отлетом нашлось больше времени, чем я рассчитывала. Самым простым способом попасть в Токио был прямой рейс из Нью-Йорка, однако его предстояло ждать до завтра, до 2 часов дня. О возвращении домой не могло быть и речи, и хотя Райна была полна решимости сделать кровопускание черной карте Ларе Стечински и закатить безумную оргию в стиле турецких султанов в каком-нибудь шикарном отеле на Манхэттене, мы умерили ее пыл и выбрали самый целесообразный вариант. Отправились в отель поблизости от аэропорта. «Ну ладно», — со вздохом смирилась Райна, «но вы же не собираетесь просто разойтись по комнатам и лечь спать? Нужно позависать хоть немного. После того, как я поговорю с Клея. А потом у меня серьезные планы». «Ты что, останешься на ночь с нами?» — обрадовалась я. «Ну, привет. Ты правда вообразила, будто я сейчас потащусь домой?» «Нет уж, вы так легко от меня не отделаетесь со своей черной картой». «Ладно, пусть это будет маленький отельчик. Закатимся в Holiday Inn Express. У них классные роллы с корицей». «Точно?» — спросила я. «Первоклассные роллы с корицей и все, что сможешь съесть на завтрак». Кроме роллов с корицей, Райна настояла на том, что сама будет разговаривать с портье и выбирать нам комнаты. Она остановилась на 2 больших комнатах на 2, по 2 широченных кровати в каждой. Комнаты располагались на 1 этаже, но в противоположных концах коридора. Я невольно поморщилась, едва представила себе, как Сейдж будет уживаться с Беном в 1 комнате целую ночь. Райна едва дождалась, пока за нами закроется дверь нашей комнаты, и плюхнулась на 1 из кроватей. «Наконец-то! Я уж думала, нам никогда не удастся остаться с тобой вдвоем». Перевернувшись на живот, она приподнялась на локтях и стала болтать в воздухе ногами. «Выкладывай. Что за дела у тебя с отпадным мистером? Ты мне приснился». «Это ты про Сейджа?» — рассмеялась я. «Нет, про министра Сандерса». Она запустила в меня подушкой. «Конечно, я про Сейджа. Это же он, верно?» «Тот парень из твоих снов». «Ох, черт побери, он же настоящий, и он отпадный. Слушай, а целуется он так же круто, как тебе показалось во сне?» «Не знаю», — призналась я. «Мы с ним не целовались». «Так чего же ты ждешь?» «Так тебя уже не волнует, что он, откуда ни возьмись, оказался на моих снимках?» «Не. А эти отморозки, неведомо откуда, которые гоняются за ним по всему свету, тебе и на них наплевать?» «У каждого могут быть свои недостатки, Клея». «А если я скажу тебе, что он может оказаться серийным убийцей? Хоть это тебя немного заинтересует». Спорное утверждение, притянутое за уши. Тогда я выложила ей все подробности своих кошмаров и описала картины, обнаруженные у него в доме. По мере того, как длился мой рассказ, выражение ее лица от игривого и бесшабашного сменилось ошарашенным и испуганным. «Ох, Клея, ну ты даешь! Безумие какое-то, верно?» «И я так и не знаю, как он мог попасть на все эти фотографии. Но это как раз самое простое. Неужели?» «Конечно!» И она безапелляционно заявила: «Вы же души-близнецы!» «Райна!» «Да-да, я знаю, тебя воротит от этих слов, но ты хотя бы не можешь отрицать, что между вами двумя имеется глубокая и мощная духовная связь. Она определенно существует. Ты же сама сказала, что он разыскал тебя в 4 разных странах, в 4 разные эпохи. Среди всей этой толпы народу, что мечется по планете, он разыскал не кого-то другого, он разыскал тебя. И единственным возможным способом этого добиться является та самая связь между вашими душами. Он как самонаводящийся военный снаряд, настроенный на твою душу. Но он же сказал мне, что никогда не был там, где делались мои снимки». «Конечно, был. Но как ты сама не въезжаешь, Клея? Раз ваши души связаны одна с другой, он всегда с тобой рядом, не обязательно в физическом виде. Или ты...» «Не мне рассказывала всю эту муру насчет того, что камера ворует у человека часть его души». «Ну так именно это с ним и происходило. Камера ловила душу, которая всегда находилась рядом с тобой, потому что вы связаны навеки. Ах, это чертовски романтично. Я постаралась обдумать все, что услышала от своей подруги, кроме последнего утверждения, потому что давно успела привыкнуть к тому, что для Райны практически все чертовски романтично. Ну хорошо, уступила я. С духовной связью, положим, ясно. А как насчет серийного убийцы? Вдруг эта связь и возникла лишь потому, что он выслеживал этих женщин, притворялся, что влюблен, а потом убивал их? Убивал тебя, ведь это ты была ими. Ага, ага. Спасибо тебе огромное, что напомнила, мне очень приятно. Я сердито закатила глаза. Райна сосредоточенно думала целых 2 минуты, встряхнула головой и изрекла. Неа, не катит Клеа. Почему? Это недостаточно романтично? Это вообще не романтично, однако не катит, не поэтому. Подумай сама, если он действительно убийца, так он и без тебя нашел бы себе, кого убить. Что, мало вокруг женщин? А если это игра такая, настаивала я? Охота на одну единственную душу снова и снова. Но тогда почему ты все еще живая? Но и другие женщины тоже жили с ним довольно долго. Может быть, он нарочно ждет, пока я потеряю бдительность и полностью окажусь в его власти, и тогда... Ох, Клеа, как с тобой трудно. Ты нашла свою половинку. Люди ищут всю жизнь и не находят. Это же самое великое чудо на свете, и оно приключилось именно с тобой. Почему бы тебе просто не принять этот подарок судьбы и не быть счастливой? Да, в ее словах имелся смысл, и все же... Я тоже плюхнулась на кровать и уставилась в потолок. Не глядя на Райну, сказала, «Он не ведет себя, как моя половинка. Мне кажется, что те другие женщины нравились больше, чем я. Наверное, ему хотелось бы, чтобы я была одной из них». Райна промолчала. Это было что-то новенькое. Потом она все же ответила, «А ты запала не на шутку. И ты чувствуешь неуверенность, потому что ревнуешь, сама к себе». «Да при чем тут ревность?» И тебе проще записать его в серийные убийцы и не подпускать к себе, чем рискнуть и однажды узнать, что он любит тебя не так сильно, как любил. Тебя. Она сосредоточенно нахмурилась, подбирая нужное слово, или правильнее сказать «вас», но неважно. Ты и так поняла, что я хотела сказать. Тех, других вас. Ладно, забудь ты про ревность. У меня и так хватает поводов в нем сомневаться. Бен вообще ему не верит ни на грош. Он рассказал мне, что есть злой дух под названием Инкуб, и этот дух приходит к женщинам во сне, и он... «Конечно, Бен так говорит», — небрежно перебила меня Райна. «Он ревнует. К чему?» «Клеа, Бен сходит по тебе с ума. Я же постоянно тебе об этом твержу». «Я постоянно пропускаю это мимо ушей, потому что это неправда. Тебе хочется в это верить, потому что так романтичнее». «Ты видела ваши фотографии из Рио?» «Что ты имеешь в виду?» — подозрительно прищурилась я. Райна достала свой телефон. «Честно говоря, не знаю, как ты живешь без Гугла в телефоне?» «На карнавале толклась целая армия папарацци». Она повозилась с телефоном и протянула его мне. На экране был снимок. «Мы с Беном смотрим на парад на самбодроме». Судя по качеству снимка, он был сделан сильным телеобъективом. «Мне стало нехорошо». «Ненавижу», — вырвалось у меня. «Да ладно, ты очень удачно получилось. Терпеть не могу, когда какие-то подонки тайком меня фотографируют». «Да, я это знаю. Но ты отвлекись на минутку от подонков. Просто пролистай снимки». Всего там было выложено 5 фотографий нас с Беном. 4 из них запечатлели моменты, которые я отлично помнила. Мы стоим вдвоем и веселимся от души, в меру своих способностей пытаясь воспроизводить танцевальное па, которое изображают участники парада. А вот 5-я фотография оказалась для меня полной неожиданностью. И я не могла ее запомнить, потому что в этот момент держала перед лицом камеру и вся сосредоточилась на том, чтобы сделать хороший снимок. Бен стоял рядом, однако на его лице не оставалось и следа той бесшабашной улыбки, которую он изображал на остальных снимках. Он не спускал с меня глаз, и это были совершенно собачьи глаза, и улыбка у него на лице была далека от бесшабашности. «Ага!» — торжествующе выпалила Райна. Она успела перепрыгнуть на мою кровать и смотрела на снимок из-за моего плеча. Я так и знала, что это тебя проймет. Да, Клия, когда у парня такая физиономия, это говорит об одном, влюблен по самые уши. Неудивительно, что на десятке сайтов обсуждается вопрос, когда он сделает тебе предложение. Что? Я всего лишь гонец, гонцов не убивают. Я снова посмотрела на фотографию, Бен действительно выглядел влюбленным. Влюбленным по самые уши. Это может быть просто неудачное фото. Я все же не хотела сдаваться. Поймали в странном ракурсе. Ага. Странный ракурс, когда он считал, что никто его не видит, и дал волю своим истинным чувствам. Я отдала телефон Райне и отчаянно встряхнула головой. Мы с Беном как брат и сестра. И ничего другого между нами быть не может. Эй, я читала «Цветы на чердаке». Крутая книжка. Да заткнись ты, расхохоталась я. Вот и я говорю, ты подумай об этом. Просто сядь и подумай. Так ли уж трудно поверить, что Бен мог в тебя влюбиться? Я инстинктивно скривилась от ее слов, что за дикость на самом деле. У нас с Беном не могло быть ничего подобного. Он без конца только и делал, что подтрунивал надо мной. И я отвечала ему тем же. Мы просто были близкими друзьями. Фотография сама по себе, но ведь Бен никогда не смотрел на меня так в реальной жизни. Или смотрел. Я вдруг вспомнила пляж в Копакабане, где мы гуляли после самбодрома. И то, как он обнимал меня во время танца. То, как смотрел на меня, как отвел прядь волос с моего лица. Он еще говорил, что хочет сказать мне что-то важное. Что бы это могло быть? Не собирался ли он именно тогда объясниться мне в любви? Если уж быть честной до конца, не почувствовала ли я в ту минуту нечто похожее? Может быть, не любовь, но я же помню, как он обнимал меня, и как мне было приятно расслабиться у него в руках. И даже захотелось чего-то еще. О, Господи, Райна! Похоже, что между нами с Беном едва что-то не случилось тогда в Рио. Что? Подожди, все по порядку. Что значит «едва не случилось»? Что ты имела в виду? Что именно «едва не случилось»? Я и сама теперь толком не знаю, — сказала я. Все промелькнуло слишком быстро. Вроде бы что-то почувствовала. И он смотрел на меня, как будто... Как будто на той фотке, и потом... Ну-ну... Я увидела Сейджа. Эх, скривилась Райна. А Бен что сделал? Ничего. Ну, то есть, я же погналась за Сейджем. И дальше ты все уже знаешь. Я ведь тебе рассказывала. Мы даже не вспоминали об этом с тех пор. И я нерешительно посмотрела на подругу. Что мне теперь делать? А что ты сама хочешь делать? Я подумала и сказала, не знаю. «Ну, тогда что ты чувствуешь?» — спросила она. «Я и этого не знаю. Понимаешь, я ведь никогда не думала о Бене в этом смысле, кроме той доли секунды в Рио, но даже тогда я не думала о нем всерьез. А Сейдж? С Сейджем я только об этом и думаю, но это все так запутано. С ним все так безумно, тут и мои сны, и мои прошлые жизни, и воспоминания других людей, и... В общем, я уже сама не соображаю, что реальное, а что нет. Райна выслушала меня чрезвычайно внимательно. «Я люблю Бена», — сказала она наконец. «И тебе это известно. Я уверена, что вы были бы отличной парой. А еще я верю в родство душ. Не в те романтические интрижки, как было с парнями в Европе, но в настоящее родство душ, которое судьбой предназначены друг для друга, потому что ближе их нет в целом мире». «Есть ли такое родство душ у вас с Сейджем? Этого я не знаю, но зато знаю наверняка, ты будешь жалеть потом всю жизнь, если хотя бы не попытаешься это выяснить». «И как же ты предлагаешь мне это выяснить, Райна?» «Я хочу, чтобы ты выполнила мою просьбу. Поклянись нашей дружбой». «Какую просьбу?» «Нет, так нечестно. Я первая спросила. Поклянись нашей дружбой». Это было жестоко с ее стороны. Райна отлично знала, что я выполню ее просьбу и не пойду на попятный, если поклянусь нашей дружбой. Ни одна из нас так бы не поступила. Этот закон мы приняли еще когда нам было по 5 лет. «Хорошо, я клянусь нашей дружбой», — уступила я недовольно. «И что же я пообещала тебе сделать?» «Весь сегодняшний вечер не думать, исключительно прислушиваться к своим чувствам и поступать сообразно им, куда бы это ни привело, и каким бы бессмысленным тебе это ни казалось. «Я постараюсь», — кивнула я. «Нет, этого мало. Ты же поклялась нашей дружбой». «Так и сделаю», — слабо улыбнулась я. «Превосходно!» Она подняла трубку внутреннего телефона и набрала номер. «Привет! В нашей комнате пришло время перекусить. Спроси у Сейджа, какую пиццу он любит». «Хорошо, спасибо». Она дала отбой и потянулась за сумкой. «Пошли». «Куда ты собралась?» «Заказывать обед. Это преступление — оказаться так близко от Манхэттена и лопать пиццу из сетевого третьеразрядного ресторана. Вставай!» Я нехотя поплелась за нею, но судьба смилостивилась над нами и избавила от необходимости ехать в город. Очень милая девушка на ресепшн оказалась такой же фанаткой пиццы, как и Райна, и посоветовала нам пиццерию неподалеку от отеля. По ее словам, там готовили пиццу ничуть не хуже, чем на Манхэттене. Через 3/4 часа мы вернулись к себе в номер, нагруженные 3 большими коробками с пиццей, бутылками с лимонадом, бумажными тарелками, стаканами, салфетками. И от коробок шел такой божественный дух, что я чуть не сошла с ума. Мне едва хватило терпения переодеться в свободный свитер и джинсы и собрать волосы в конский хвост, а потом улучить минутку, чтобы скрыться в туалете и нанести легкий макияж. «Да», — воскликнула я, когда парни постучали в дверь, — «ну, наконец-то! Я уже умерла от голода». Но Райна задержала меня, не дав сразу открыть дверь. «Помни», — прошептала она, — «ты поклялась нашей дружбой». Я кивнула. Честно говоря, в эту минуту я была так голодна, что беспрекословно поклялась бы нашей дружбой в чем угодно, лишь бы поскорее добраться до пиццы. Я широко распахнула дверь и сказала: «Заходите, присаживайтесь и честно признавайтесь, кому какую пиццу оставить, пока я не съела все сама». Комната оказалась тесной для четверых, и нам пришлось устроиться на кроватях, мы с Райной на одной, а Сейдж с Беном напротив. «Ого, а пицца и правда отличная», — заявила я, проглотив первый кусок. «Да, неплохая», — согласился Бен, — «разве что Сейджу не хватает чеснока». Пири говорит, что ему чем больше чеснока, тем лучше. «Вкусно», — кивнула я. «Ну и что же вы, ребята, делали, пока сидели в отеле?» — поинтересовалась Райна светским голосом. «В криббидж играли», — сказал Бен. «Спроси у Сейджа, кто выиграл». «Можно подумать, ты не проиграл ни одной партии», — буркнул Сейдж. «Я вовсе не это имел в виду. Я просто предложил дамам узнать, кто из нас выиграл больше по общему счету». «Тогда это ты», — признал Сейдж. 4 из 7, — провозгласил Бен с торжеством. «Это все равно, что выиграть Кубок Стэнли, только в криббидж. Кубок Стэнли — хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги». Я понятия не имела, что он имел в виду. Бену пришлось растолковывать нам, что Кубок Стэнли присуждается по результатам тура из 7 матчей. «Тогда я предпочитаю футбол», — сказал Сейдж. «В соревнованиях на Кубок мира отборочные игры — лишь разминка перед финальным матчем. И если Бен будет так добр и напомнит нам, кто выиграл финальный матч...» «Это в корне неверный подход», — возразил Бен. «Ты выиграл последнюю игру до обеда, но финальный матч состоится не раньше, чем мы выполним свою задачу, и наши пути разойдутся. Надеюсь, ты заранее известишь меня, когда соберешься возвращаться в свою нору в Южной Америке, и я раздобуду доску и колоду карт для этого матча. Учти, я всегда к твоим услугам». Он говорил это легким светским тоном, однако его глаза сверкали холодной сталью. Бен явно очень хотел, чтобы до Сейджа дошел скрытый смысл его слов. Райна терпеть не могла таких перепалок, и она тут же постаралась овладеть разговором и перевести его в более мирное русло. Моя подруга была настоящим маэстро застольных бесед. Она прекрасно знала, чем можно увлечь каждого из нас, в том числе и меня, чтобы он мог проявить свои лучшие качества. Кроме того, у нее всегда было в запасе несколько очаровательных историй, выставлявших нас в самом выгодном свете, и в то же время легкомысленных и забавных. Как только тема грозила стать слишком серьезной, Райна ловко уходила от нее с самым естественным видом, так что ни у кого не возникало ощущения, будто им управляют. Я поклялась нашей дружбой сегодня вечером не думать, а чувствовать. И если бы я действительно сфокусировалась на своих чувствах, то именно она, Райна, завоевала бы сегодня мое сердце. Упс! Я опять делаю не то. Мне сегодня не полагается фокусироваться. Мне вообще не полагается вести себя так, как я привыкла. Я должна мыслить, как Райна. Я не должна мыслить логически. Бен начал рассказывать какую-то историю, и я честно приложила все силы, чтобы не сфокусироваться на ней. Не то чтобы я вообще о нем забыла. Напротив, я следила за его речью, и это позволяло мне улыбаться и хохотать в нужных местах. Но я позволила словам скользить мимо, как простым звуком, не вдаваясь в их значение. Не спеша, смакуя свою пиццу, я как бы исследовала его. У Бена было самое выразительное лицо в мире, и когда он рассказывал историю, то буквально вживался в нее и каким-то чудом ухитрялся изобразить каждого персонажа по-своему. То демонстративно выпятив челюсть, то сосредоточенно нахмурившись, то прибегая к еще какой-то мине. Карие глаза оживленно сверкали, а уж если он смеялся, то в этом акте участвовало все его тело. Один его вид вызывал у меня теплую улыбку. Рядом с ним мне всегда было тепло и уютно, и удобно. Его общество можно было сравнить с мягкой пижамой, горячим какао, плюшевым мишкой или моей любимой комедией на DVD. С ним я чувствовала себя как дома. Да, я любила Бена. И именно это я чувствовала. Эта мысль как-то сама сложилась у меня в голове, и я не сомневалась, что так оно и было. Я любила Бена. И хорошо, что я наконец-то это поняла, не так ли? Но тут мой взгляд упал на Сейджа, и я заметила, что он тоже не фокусировался на рассказе Бена. Он следил за мной. Если уж быть точной, он следил за тем, как я слежу за Беном, откинувшись назад на локти и глядя на меня так напряженно, что, наверное, можно было услышать, как он пытается пробиться в мои мозги, чтобы подслушать мои мысли. И как только я это ощутила, я была готова на что угодно, лишь бы вернуть назад свои недавние мысли или хотя бы удостовериться, что он не сумел их разгадать. Особенно потому, что я предчувствовала наверняка. Если только он поверит, что я люблю Бена, то немедленно исчезнет из моей жизни. Может, не в ту же секунду, но как можно быстрее. И для меня это будет означать конец света. «Хорошо, Сейдж, теперь твоя очередь», — сказала Райна. «Расскажи нам о самой дурацкой ситуации, в какую ты попадал на людях». В ту же секунду напряжение в его взгляде погасло, и ему на смену пришли вальяжная поза и очаровательная улыбка. Я недавно поперхнулся и выплюнул все, что хотел выпить, перед мамой Клеа, несколькими сенаторами и израильским министром иностранных дел. Такая история пойдет?» «Это что, правда?» — удивилась я. «Точно так все и было», — кивнула Райна. «И министр все равно пригласил тебя к себе в гости на медовый месяц. Обалдеть можно». «Это потому, что его Райна очаровала», — сказал Сейдж. «Ах, спасибо, милый!» — она захлопала ресницами, как принцесса из мультика. «А что случилось?» — захотел подробностей Бен. «Пири умудрилась накрошить чеснока тебе в выпивку?» «Ты так говоришь, как будто это шутка», — сказал Сейдж. «Но больше этого никто не мог сделать». «Значит, ты ее достал всерьез», — сказал Бен. «Иначе она ни за что не пожертвовала бы Полинкой. Это же их венгерская святая вода, с ней не шутят». «Кстати, насчет святой воды», — вспомнила Райна. «У меня тоже был прикол, пока мы мотались по Европе. Мы с Клеа пошли посмотреть один собор в Италии, и я выдала перед всей группой и экскурсоводом: «Ой, посмотрите, как мило! Они поставили купалки для птиц прямо в церкви». Вот так, легко и естественно, она снова свела на нет попытку Бена сцепиться с Сейджем, и все почувствовали себя легко и непринужденно. «У меня была потрясающая подруга. Я с удовольствием отрезала себе еще кусок пиццы и принялась за нее, предвкушая продолжение исследования собственных чувств». «Переходим к киносеансу», — воскликнула Райна. Я посмотрела, что у них здесь есть на дисках, и нашла пару отличных фильмов. Все, чего нам не хватало для классного вечера, так это закуски. Она порылась у себя в сумочке и кинула мне ключи от машины. «Поедете вы с Сейджем. Ты отлично знаешь, что любим мы с Беном». «Я тоже могу поехать», — встрял Бен. «Тебе обязательно надо с ними?» — жалобно спросила Райна. «А я так надеялась, что ты поможешь мне с тестом по истории. Без тебя я пропала. Я пробовала сама, это кошмар какой-то». Ах, она была неподражаема. Она с такой трогательной мольбой смотрела на Бена. Он и не подозревал, что с ним играет настоящий мастер притворства. Ведь теперь ему некуда деваться. Если он откажет в помощи моей подруге, то выставит себя полным придурком. «Так и быть, я тебе помогу», — неохотно буркнул он. «Спасибо, спасибо», — выдохнула Райна и подмигнула мне, провожая нас с Сейджем к двери. Мы не обменялись ни словом, пока не оказались в автомобиле Райны, неслышно мчавшимся по темному шоссе. «Как ты считаешь, Бен догадался?» — спросил, наконец, Сейдж. Я так погрузилась в напряженные поиски подходящего вступления для того, чтобы начать самый важный для меня разговор, что его вопрос застал меня врасплох, и я даже вздрогнула. «Что?» Сейдж улыбнулся. «Тебе не кажется, что Райна нарочно нашла способ дать нам побыть наедине?» Я повернулась и посмотрела на него. Огоньки на приборной доске едва освещали его лицо, и от его проницательного, откровенного взгляда сердце сладко замерло у меня в груди. Райна велела мне действовать так, как велят чувства. Я чувствовала, что должна сжать в ладонях его лицо и поцеловать, но я не могла так поступить, пока не могла. Мне необходимо было выяснить, что он обо мне думает, что чувствует ко мне, кто он такой, наконец. Я мысленно покаялась перед Райной и свернула с шоссе на аллею, ведущую в парк. Здесь было совсем безлюдно, аллею едва освещали редкие фонари и еще более редкие фары проезжавших по шоссе машин. Сейдж смотрел на меня и ждал. Я уставилась на руль, собираясь с духом. «Как это работает?» — наконец спросила я и заставила себя поднять взгляд. «Как тебе удается каждый раз узнать, где найти меня? То есть нас?» В его глазах мелькнуло замешательство, но лишь на мгновение. «Ты все знаешь. Это было утверждение, а не вопрос». Я лишь кивнула. «Откуда?» «Все изменится, как только я скажу об этом вслух. Должна ли я так поступить?» «Я стала видеть сны», — призналась я. «Я стала видеть их с того дня, когда впервые обнаружила тебя на снимках. Сны о том, как мы были вместе, только это были не совсем мы». «Не совсем мы?» — его голос казался ровным. Однако я видела, как судорожно он стиснул подлокотник кресла. Сердце тоскливо сжалось, не желая, чтобы я продолжала, но я продолжила. «Во сне я была ими. Всеми ими. Оливией, Кэтрин, Анилиной, Делией». Я говорила тихо и мягко, но он вздрагивал каждый раз, как будто имена били его наотмашь. Его взгляд потемнел от боли. Не ошиблась ли я, затеяв этот разговор? Наверное, мне следовало остановиться, но я больше не могла держать это в себе. Сначала я воспринимала их как фантазии, но это было не так. Мои сны оказались не просто видениями, это были воспоминания. Это были их воспоминания, мои воспоминания. Сейдж стиснул зубы. Он зажмурился и прижал кулак к правому виску. «Я погружалась в эти сны», — продолжала я, — «и чувствовала все, что они чувствовали, и то, что они чувствовали к тебе. И вот теперь я смотрю на тебя, когда ты здесь рядом со мною, и все мои воспоминания оживают, и я хочу довериться им, но я не знаю, насколько они реальны». Я перевела дух, собираясь задать самый главный вопрос. Мне ни за что не хватило бы смелости посмотреть ему в глаза. Вместо этого я внимательно рассматривала эмблему на автомобильном руле. «Как ты ко мне относишься?» Наверное, вопрос прозвучал глупо, но для меня не было вопроса важнее. Я почувствовала себя совершенно беззащитной. «Клея, взгляни на меня», — попросил он. «Не могу». «Взгляни на меня». Я повернулась и посмотрела на него. «Почему ты смотришь на мой нос?» — спросил он. в глаза Клео. И я встретилась с ним взглядом. Его глаза были бездонными и искренними. Впервые с нашей встречи он ничего от меня не скрывал. «Ты все еще считаешь необходимым спрашивать, как я к тебе отношусь?» «Нет, я в этом не нуждалась. Теперь я видела, что все, что я испытываю к нему, он также испытывает ко мне. И все еще не была уверена до конца. Мне было страшно оттолкнуть его еще одним вопросом, но я не могла не задать его сейчас же, в эту минуту. Это именно я или это они? Кого ты видишь перед собой, когда смотришь на меня?» «Я вижу тебя», и его голос прозвучал так обыденно. «Для меня не имеет значения место или время, или имя, только ты. Твоя самая глубинная сущность, твоя душа. Вот почему я так легко нахожу тебя всякий раз, когда ты возвращаешься. Я понимаю, что это трудно понять, но твоя душа, она зовет меня, и я не могу не ответить на этот зов. Я не могу устоять перед ним, как бы ни старался». Сейдж медленно поднял руку и погладил меня по щеке. Я прикрыла глаза от удовольствия, слегка прижимаясь к этой теплой, ласковой ладони. Когда я подняла веки, его лицо приблизилось. Я сама подалась вперед и поцеловала его. Меня словно подхватил горячий вихрь, я была на седьмом небе, как и полагается в любовных романах. Но все это оказалось правдой. Я не чуяла под собой ног, я впервые в жизни почувствовала, что моя душа обрела то, что искала. И только одна проблема омрачала мое блаженство. Рычаг коробки передач совершенно не кстати впился мне в бок. «Ой», — вырвалось у меня. «Тебе больно?» «Нет, ничего, просто...» Я показала глазами вниз, чувствуя себя идиоткой, порушившей свое счастье. Но Сейджа это нисколько не смутило. Он нашарил под сиденьем другой рычаг, отодвинул свое кресло как можно дальше назад и приглашающе протянул руку. Я ухватилась за нее, неловко переползла через центральную консоль и еще немного повозилась, устраиваясь верхом у него на коленях. Это был самый неловкий сценарий соблазнения в мире. «Так лучше?» — спросил он. «Лучше». Он поцеловал меня и провел руками по спине, приподнимая свитер. Это было невероятное наслаждение. Не отрываясь от его губ, я тоже запустила руки ему под футболку и погладила по широкой мускулистой груди. Мое дыхание участилось, я была словно в лихорадке от того, что наконец-то могу отбросить все опасения и позволить себе сделать то, о чем мечтала с той самой первой секунды, когда увидела Сейджа на пляже. «Погоди», — сказал он. Он нажал еще на какой-то рычаг, у меня вырвался приглушенный вскрик, когда спинка его сиденья вдруг рухнула вниз, и я упала поверх него. Это было потрясающе — почувствовать под собой его тело. Мне тут же захотелось прижаться к нему еще сильнее. «Теперь лучше», — промурлыкал Сейдж мне на ушко. Это было нечестно — задавать мне какие-то вопросы в такой момент. Я едва соображала, где нахожусь, и едва собралась с мыслями, чтобы ответить. «Намного лучше», — наконец выдала я, почти как в кровати. «Правда», — ответил Сейдж, — его глаза сказали мне совершенно откровенно, что он сейчас имел в виду. «Ох, я немного заволновалась. Но мы не можем... В смысле, я хотела сказать, что у нас нет...» «Есть», — прошептал он и наклонился, чтобы пощекотать губами и языком ямку у меня под ключицей. «У тебя есть?» Я невольно напряглась. «С какой это стати он такой запасливый? И для кого?» Сейдж улыбнулся уголком рта. «Для нас, Клео. Помнишь, в Рио я заходил в аптеку? В тот вечер у меня возникло такое чувство...» Его губы снова проложили дорожку по моей шее. Он нежно прикусил мочку уха, и я застонала от удовольствия. «Ох», — выдохнула я, — «ну тогда... Я люблю тебя, Клео». Мир вокруг куда-то провалился, и только эти слова эхом отдавались у меня в голове. «Сейдж любит меня. Меня». Я даже не понимала, что вдруг перестала дышать, пока он испуганно не окликнул меня. «Клео?» Я посмотрела на него и моментально пришла в себя. «Я тоже люблю тебя». Мы поцеловались, и я позволила себе раствориться в нем. Последние связанные мысли благополучно вылетели из головы. и я отдалась на волю своим чувствам.